Заговор капитанов. Продолжение. Эва. Лиссабон. Март 1974 года. «Потому что ты дочь своего отца». Ужас жаром обдает ее с ног до головы. «Салазара?» «Нет, что ты. У диктатора по этой части были проблемы. Только это государственная тайна, как и все в этой стране». «Тогда кого?» В 1939 году в аппарат Салазара набрали новых стенографисток, среди которых была твоя мать Каталина. Премьер любил появляться в опере с красивыми девушками. Отсюда и та хроника, на которой ты увидела мать. И щедрые подарки делать любил. Но то ли дальше дело у премьера не шло, и такие слухи ходили, то ли Мария Жезус никого к нему близко не подпускала, но девушки долго не задерживались. В тот год две девушки были уволены быстрее обычного. Одна из них забеременела вне брака, по ее словам, ее соблазнил молодой человек по имени Казимиру, и потом исчез. Исчез? Казимиру, как выяснилось намного позже, был уголовным преступником, нанятым на работу ПИДе и приставленным следить за девушками из окружения Салазара. Но помимо слежки он одну из девушек соблазнил, после чего был отстранен и отправлен со спецзаданием в Лондон. Каталина родила девочку, записанную на ее имя. «Каталина? Мама?» «Мама, только не твоя, а твоей костюмерши Розы Перейру». «А мама?» Каталина де Силва в то же самое время вышла замуж за водителя Салазара Филиппе Паиса и вынуждена была уволиться со службы в аппарате. Семейственность и беременность сотрудниц категорически запрещались. Да и вряд ли диктатору понравилось, что походы с ним в оперу предпочли браку с его водителем. Но вскоре раскрыли заговор. Твой отец был его участником, внедренным в окружение премьера. За 3 месяца до твоего рождения твой отец был арестован и по приговору отправлен на 10 лет в Тарафал. Тарафал? Концлагерь на островах Зеленого мыса. Концлагерь? А еще говоришь, знаешь, в какой стране живешь. Витер смотрит прямо в глаза. Долго смотрит. Возразить ей нечего. Про концлагеря в ее стране она ничего не знает. Тарафал — тюрьма для особо опасных преступников, в основном политических. По сути, концлагерь, в котором мало кто выживал. Смертной казни при Салазаре якобы не было, но для его противников Тарафал означал практически смерть. Ужасный климат, стоячий карцер, стеной примыкающий к печи, заживо сжариться можно. Он, отец, там умер? Выжил, но ненадолго свое освобождение пережил. Вышел больной, доживал при бродячем цирке, подрабатывая клоуном в Шапито. Клоуном? Клоуном. Конечно же, клоуном. Пропахший потом костюм клоуна. Страшная улыбка, нарисованная на лице, чтобы спрятать шрамы от побоев. Опилки под ногами. И 10-летняя девочка в цирковой кибитке позади Шапито. «Пойдем отсюда, мама, пойдем! Мне страшно!» И тот клоун был ее отец.